смолола его в магазине и отдала счастливой Тане. «Там, наверное, нет у нее кофемолки». Поцеловалась с Таней, и мы пошли по своим делам. Опять чудесные новеллы Миши Ардова про Ахматову в связи с записными книжками. Оказывается, ей подарили пустой экземпляр «Тысячи и одной ночи», и она туда все записывала, я с интересом прочел. А нам подарили пустой экземпляр Библии, огромный, но мы туда ничего не записываем. Сделали гостевую книгу. Кому она нужна? Успенский читает лекции в Чили. Обменяли на Пиночета. В доме взбесились окончательно. Хотят восстановить памятник Дзержинскому. Соскучились. У меня нет слов. Приезжал Яков Иосифович из Нижнего Новгорода с сыном. Примечание: Гройсман, главный редактор издательства «Деком», Нижний Новгород. Привез корректуру папиных и маминых воспоминаний о Маяковском. Все прочитал, сокращал, писал предисловие, искал иллюстрации, замучился. В понедельник должны заехать его курьеры и забрать вместе с моим письмом. Уважаемый Яков Иосифович, с вашими наркокурьерами посылаю. Выправленный в силу способностей текст. Кое-где я, может, перестарался с купюрами, особенно в последней части, так вы восстановите. Три предисловия отпечатаны и вставлены куда надо. ВАК, ГДК, Хроника. Именной указатель. Фото по вашему списку почти все, нет только нас всех на диване в объятиях феминистки. Чего нет в фотографиях, то есть в книгах, будут Лянин, Эльза Триоле и Родченки. Берегите их, как зеницу ока. И будет Лянина, верните при первой возможности, остальные есть в дублях. Фининспектор есть в двух книгах Родченки. Непонятно мне, как будет называться книга на обложке. Запечатанная бутылка или распечатанная бутылка? Мне кажется, что лучше распечатанные. Мы с удовольствием прошли Евстигнеева. Гафта не успели. Замучила работа из Новгорода. Если чего еще надо, звоните, пишите. Все сделаем. Инна кланяется. Привет, Володе. Пока что в ясном уме и твердой памяти честь имею. Москва. 3 декабря 98-го, холодно и противно. 7 декабря. В издательстве «Эллис Лак», где работает над перепиской сестер и куда нас сосватал покойный дорогой Зарубин, вышли неизданные сводные тетради Марины Цветаевой. Мне было и скучно, и неинтересно. Вагриус попросил, чтобы я принял участие в смутной телепередаче о книгах и всяких интересных историях. Пока что делает пилот. Вчера я рассказывал нечто. Там до меня Казакова, Куневская, Нахапетов. Посмотрим или не посмотрим. Совершенно зашиваясь в фотоархиве. Ничего нужного не могу найти. Надо придумать какую-то систему и разложить. Правда, я так делал не раз, но не помогает. Очень от этого устаю. Теперь взялась Инна. Возится уже несколько дней, а конца не видно.